Запись третья. Мама дорогая. Дорогой дневник. Павел Дмитриевич на меня сейчас накричал. Ну ладно, не накричал, но был очень грубым и нервным. Спросил меня, за что я его так не люблю и почему он обязан читать про моих бабку и лифчик. Я робко напомнила, что вообще-то все проблемы из детства. На что он мне ответил, что это херня полная. Вот прям так и сказал. Я, разумеется, ровно на одну минуту опешила. Я, конечно, слышала о том, что Павел Дмитриевич очень радикально и по-авторски подходит к работе с клиентами, но чтобы вот так жестоко, я не ожидала. Откуда он вообще взялся? Давай я расскажу. Я не люблю психологов и не верю в то, что они могут как-то помочь. Во всяком случае, большую часть своей жизни я так думала до тех пор, пока меня не бросили буквально перед свадьбой. Моя начальница Надя была поклонницей Павла Дмитриевича, поскольку он известная персона, часто выступает на разных ток-шоу, и у него в соцсетях больше миллиона подписчиков. Он даже выпустил пару книг, которые у нас в магазине разлетелись за 2 дня. Так вот, Надя подписалась на его страницу, где он каждый день давал какие-то советы. Не знаю, как глобально жизнь Нади поменялась, но вот чему свидетелем была я. Павел Дмитриевич написал пост о том, что нужно составить список и указать в нем, что в жизни не устраивает и хочется поменять. Надя, следуя инструкции, написала, что ее не устраивают лишний вес, ленивый муж и скучная работа. Фигура, допустим, и правда у нее немного поплыла в последнее время. Но вот мужа и работу лично я считала главными ценностями в жизни начальницы. Начнем с лишнего веса Нади, да и моего тоже. Дело в том, что в нашем книжном магазине находилась кофейня, и каждое утро туда привозили десерты. Их пекла девушка-кондитер, и надо отметить, она в этом деле была просто великолепна. Ее банановый хлеб — причина моих лишних килограммов. Надя свои наела на красном бархате. Возвращаясь к списку. Муж Нади, Игорь, был в целом человеком приятным и симпатичным, но ни к чему не стремился. Невысокого роста и очень щуплый, с большими грустными глазами, из той породы мужчин, какие в детстве бывают очень красивыми, после 20 совсем недолго сексуальными, потом обычными, а после 40 смешными и нелепыми. Вечные мальчики, седые и с морщинами. Обычно таких раньше брали в мальчиковые музыкальные группы, чтобы школьницы в них влюблялись. Маленькая собака до старости щенок или мал золотник до дорог, как раз про него. Хотя про золотник Игорька я еще напишу. Игорю исполнилось 28, и он еще был ничего себе, но, как я уже сказала, ленивый. И вот хоть убейте меня, но я считаю, что конкретно ему можно быть ленивым. Он — единственный ребенок и внук в большой московской семье. И когда все его бабушки и дедушки померли, ему в наследство достались 4 квартиры, 2 из которых в центре столицы и 2 в районе Третьего кольца, и еще 2 дачи, одна из них в Горках 2. Понимаете? Уже, считай, миллионер. Игорь с детства знал, что он наследует все это, и уже тогда ни к чему не стремился. В Москве всегда так. Зачем чесаться, если есть недвижимость, которая тебя прокормит? Игорек 1 дачу продал и купил машину, а все остальное сдал, и его месячный доход, на минуточку, составляет 320 тысяч рублей. Вот вопрос, уважаемые знатоки. Стоит ли при таком пассивном доходе работать? Я считаю, что нет. Но я не жена Игоря. Его жена Надя, и ее этот расклад не устраивал. Выходила она за выпускника журфака МГУ, но именно в тот год ему свезло, и все его престарелые родственники померли, тем самым на взлете погубив карьеру внука-наследника. Он полгода, пока оформлялось наследство, еще как-то старался что-то делать, но ровно в тот день, когда в его унаследованные квартиры въехали первые жильцы, лег на диван и больше с него не вставал. Человек он, кстати, интересный, читает много. Надя ему сумками книги носит из нашего магазина. Потом, правда, некоторые покупатели приходят с претензиями, что страницы заляпаны или уголки загнуты. Как вы поняли, Надя книги просто выносит из магазина на время. Игорь их читает и возвращает. Кстати, именно благодаря возмущенному покупателю я узнала, что у Игоря внушительных размеров его мужское достоинство. В «Шантараме», который он незадолго до того читал, обнаружилась закладка в виде пакетика от презерватива с указанием размера. XL. Вот тебе и Игорек. Короче, лень и безинициативность, как выяснилось, надежду бесили. Ну и последним пунктом, как мы помним, у нее значилась «скучная работа». Когда я пришла, Надя уже проработала в нашей сети 3 года. Брали ее на заманчивую должность директора по международным проектам. Она должна была договариваться с иностранными авторами, сопровождать их в наши магазины на встречи с читателями, ездить по международным выставкам, вести соцсети, организовывать лекции. Но именно в этот момент дела в стране и в магазине пошли как-то не очень. Авторы резко расхотели летать в Россию, читатели читать, упала выручка, и Надя так и не попала ни на одно международное мероприятие. Хотя надо сказать, что однажды к ней подкатывал автор из Казахстана. Он написал книгу про то, что такое майнинг, презентовал ее у нас в магазине, а после подошел к Надежде и предложил обсудить майнинг у него в номере. Она, естественно, отказала, а через год мы прочитали про него в журнале Forbes. Он попал в список миллиардеров до 30 лет. Надя виду не подала, но я заметила, что она расстроилась, что не разглядела в том щуплом казахе будущего Марка Цукерберга. Короче, работой Надя была тоже недовольна. И вот этот самый Павел Дмитрич следующим постом на своей странице предложил своим подписчикам взять и кардинально поменять все, что не устраивает. Надя решила следовать инструкции неукоснительно и в тот же день попросила у руководителя нашей сети или дать ей возможность выполнять тот функционал, о котором шла речь при приеме на работу, или подписать заявление об увольнении. Ей предложили уйти. Затем настала очередь Игорька. Его Надя решила бросить. «Муж без цели в жизни — это не муж», — сказала она. Лишний вес от нее ушел сам собой, потому что денег у нее не стало, и жить она переехала на материну дачу, которая находилась в 30 минутах ходьбы от железнодорожной станции. На последнюю зарплату Надя купила у Павла Дмитрича курс из 15 индивидуальных встреч. Но, сидя на даче, она вдруг поняла, что Игорь не такой уж и плохой, и работа ее тоже в целом устраивала. Она отписалась от любимого психолога, а купленные с ним встречи сначала пыталась продать мне, потом еще кому-то, но желающих заплатить столько денег не нашлось, и Надя подарила их мне на свадьбу, которая, как ты помнишь, дорогой дневник, не состоялась. Вот так в моей жизни появился Павел Дмитрич. Но это все я, конечно, ему отправлять не буду. Отправлю только со следующей строки. «Дорогой дневник». Павел Дмитрич настоятельно попросил меня вспомнить людей, которые наиболее повлияли на мою жизнь. Про бабку Татьяну Ивановну я уже писала, и, кстати, Павел Дмитрич, тут нам и пригодились те самые записи, за которые я сегодня огребла, правда? Итак, главный человек, оказавший на меня самое сильное влияние, это моя мать, тут даже думать не надо. По заданию мне положено написать, какое влияние человек на меня оказал. И вот непонятно, с чего начать. Наверное, с того, что мать моя в целом не имеет таланта быть родителем, даже каких-то предпосылок у нее для этого нет, что, конечно же, странно. Она хоть и была в своей семье единственной дочерью, но имела огромное количество родственников, у которых было множество братьев, сестер и племянников, что, казалось бы, должно было дать ей некое представление о воспитании детей, а главное, какие чувства к ним надо испытывать и как их выражать. Но мама так и не смогла осилить эти навыки общения с детьми. Чисто технически она совсем справлялась. Я всегда ходила чистая, сытая, причесанная, хорошо одетая. Мать знала, как менять пеленки, готовить мне еду, но то, что касалось душевной привязанности или каких-то эмоциональных порывов, или даже теплых слов, у нее шло туго. Она в вопросе материнства женщина уникальная. Я была желанным ребенком, родилась в срок. Они хотели девочку, получили девочку. Хотели спокойную, получилось спокойное. Говорят, я в первый раз заплакала только после того, как мне исполнился год, когда взялась за горячую плойку. Другими словами, я была очень удобная. И если другие родители радовались бы тому, что их ребенок получился таким непроблемным, то мои отнеслись к этому как к обычному факту. В их представлении мира все дети были такими. Отец и его по тем временам обеспеченные родственники позволили матери не работать, она и не работала, считалось, что она сидит с ребенком, то есть со мной. Хотя сидеть со мной не надо было. Где меня оставляли утром, там вечером и находили. Говорят, баба Таня втихаря водила меня к специалистам проверить, не страдаю ли я задержкой в развитии или чем-то таким. Но оказалось, что я вполне здорова и просто обладаю таким темпераментом. Думаю, что матери было скучно, потому что, когда мне исполнилось 7, она решила, что пора в этой жизни что-то менять, и начала с дочери. Именно тогда во мне стали искать какие-то таланты, но ни музыка, ни спорт, ни лошади меня не заинтересовали. Имелись вялые задатки в изобразительном искусстве, я неплохо рисовала цветы, но они увяли после того, как я полюбила чтение. Для этого занятия моя тухлая натура, как говорила мать, прекрасно подходила. Она оставила меня в покое с кучей книг и переключилась на себя. Она вдруг поняла, что ей интересно все, что связано с эзотерикой. Именно в этот момент в нашей жизни появились астрологи, шаманы, экстрасенсы, тарологи, энерготерапевты, другие сомнительного рода занятия люди. Тогда-то мы и потеряли нашу Маргариту. Я как мать, отец как жену. Потому что далее все, что я не делала, было типичным водолеем. В отце как в стрельце она вообще разочаровалась. Сильнее всего ее увлекала нумерология. Мать была не сильна в математике, но эту науку усвоила быстро. Всех своих знакомых и родственников она пересчитала на предмет совместимости с ней и, основываясь на полученных знаниях, начала зачистку круга общения. Формула для подсчетов была очень простая. Следовало все цифры в дате рождения складывать до тех пор, пока не получалось однозначное число. Например, папа родился 1 декабря 1965 года. Складываем 1 плюс 1 плюс 2 плюс 1 плюс 9 плюс 6 плюс 5 равно 25. Цифры в получившемся результате тоже суммируем, и получается, отец был 7. «От таких, как он, всегда надо ждать подвоха», — говорила мать. «Предадут, не моргнув глазом». Но главная несовместимость была у матери с дочерью, то есть со мной. Мы, с ее слов, не совпадали ни по знаку зодиака, ни по году рождения. Мне кажется, она бы с радостью отдала меня бабке, но шаманка Роза сказала, что я — это урок для матери, и если она его не пройдет, то в следующей жизни мы опять встретимся и опять будем мучить друг друга». Мать решила меня оставить, и я, честно сказать, этому рада. Если вторые, третьи и прочие жизни существуют, то встречаться с ней еще раз я бы не хотела. Кстати, именно мать сказала мне, что Павлик меня бросит. Я до последнего скрывала, что у меня кто-то появился, но однажды утром мать спросила. «Роза увидела рядом с тобой мужскую энергию. Кого-то встретила?» Бой с Розой я проиграла еще в 14, когда облила ее газировкой. Это был день рождения матери. Шаманка, сидя напротив меня, долго смотрела, а потом заявила, что я мелкая душа, не прошедшая уроки прошлого, и в этой жизни ничего не добьюсь. Мать стала кивать и соглашаться, а я вдруг, сама того от себя не ожидая, взяла и вылила на голову Розе стакан газировки. Шаманка повернулась к матери и сказала: «Терпи, Маргарита. Эта незрелая душа в своем процессе совершенствования выпьет из тебя все соки». Мать кивала и цокала языком. «Так вот, дорогой дневник, если Роза что-то видела, значит, то было правдой и не обсуждалось. В случае с мужской энергией около меня, я думаю, шаманка просто угадала, но я честно призналась, что уже полгода встречаюсь с Павликом». Мать тут же потребовала дату его рождения, а на следующее утро сообщила, что все это ненадолго. «Бросай, пока тебя не бросили». И тут мне хочется заплакать, потому что Павлик меня и правда бросил. И сделал это очень жестоко и некрасиво. Когда я выла у ЗАГСа, мать и Роза молча переглядывались. Ничего неожиданного для них не произошло. Мол, что предсказали, то и получили.